возраста среднего или старше. В средствах не ограничены. И кто больше, кто меньше, но явно не прочь поразвлечься. Тот самый тип, на который нацелилась Ао Маме. Еще когда ей не было 20, она заметила за собой странную склонность. Непонятно с чего ее привлекали мужчины средних лет с поредевшими волосами. Не лысые, а именно лысоватые. Причем одними волосами дело не ограничивалось. Крайне важную роль играла форма черепа. Если череп неправильный, не вариант. Идеалом же лысоватой мужской головы для нее была голова Шона Коннери. И череп что надо, и вообще сексуально. От одного взгляда сердце тесно в груди. Мужчина, присевший у стойки за пару табуретов от нее, обладал весьма привлекательным черепом. Конечно, не Шон Коннери, но примерно в том же духе. Долгие залысины убегали от висков почти к затылку, а редкие волосы напоминали остатки травы на лугу в конце осени. То и дело, отрывая взгляд от страницы, Ао Маме украдкой изучала незнакомца. В лице ничего примечательного, не толстяк, хоть на шее небольшие складки, под глазами круги, обычный мужик средних лет, каких пруд пруди. Но форма черепа, стоит признать, совсем неплоха. Бармен принес меню, но мужчина, даже не заглянув туда, сразу заказал скотч с содовой. «Какой виски предпочитаете?» — спросил бармен. «Все равно, полагаюсь на вас», — ответил мужчина. Негромко, спокойно, слегка по-кансайски. Диалект, на котором говорят в районе Кансай. Центральные города — Кёто, Осака, Кобе. На слух отличается от академического японского и традиционно считается языком гейш и истинных самураев. Кансайскому диалекту чаще всего противопоставляют столичный диалект района Тохоку с центрами в Йокогаме и Токио, который также по-своему отличается от классического японского языка. Ис похватился. «А может, есть Кати Сарк?» «Разумеется», — отозвался бармен. «Неплохо», — снова подумала Ао Маме. «Мужчины, которые заказывают в баре Чивос Ригл или Сингл Молт, нравились ей куда меньше». С теми, кто чересчур привередлив в выборе виски, потом оказывается скучно в постели. Таково было ее маленькое личное наблюдение. Хотя какая тут связь, она и сама не знала. Кансайский диалект Ао Маме любила. Особенно ей нравилось слушать уроженцев Кансая, которые приехали в Токио и стараются говорить по-столичному. Все эти несовпадения слов и интонаций ее возбуждали. И в то же время, как ни странно, успокаивали душу. «Вот с ним и попробуем», — решила она. «Уж очень хочется запустить пальцы в эти слегка поредевшие волосы». Как только бармен принес мужчине заказ, она тут же махнула рукой и достаточно громко, чтобы лысоватый услышал, попросила. «Кати Сарк со льдом, будьте добры». «Одну секунду», — бесстрастно отозвался бармен. Мужчина расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. Ослабил галстук, темно-синий в мелкую клеточку, одного тона с костюмом. Сорочка бледно-голубая. Уткнувшись в книгу, Ао Маме ждала, когда принесут Кати Сарк. И словно бы невзначай расстегнула пуговицу на блузке. Оркестр исполнял «It's only a paper moon». Пианист разворачивал импровизацию. Принесли Кати Сарк. Ао Маме подняла стакан, пригубила. Мужчина стрельнул глазами в ее сторону. Оторвавшись от книги, она подняла голову и посмотрела на него. Не пристально, как бы случайно. Когда их глаза встретились, легонько, совсем невзначай, улыбнулась и перевела взгляд на вечерний пейзаж за окном. Идеальный момент для мужчины, чтобы заговорить с женщиной. Она подготовила для этого все, что нужно. Но мужчина бездействовал. «Идиот!» — разозлилась Ао Маме. «Чего ты там тянешь кота за хвост? Вроде давно не мальчик. Или все эти намеки с нюансами тебе непонятны? А может, просто смелости не хватает? Тебе 50, мне 20 с хвостиком. Боишься, что позовешь, а я не отвечу? А то и выставлю старым дураком на весь бар. Ну и ну. Ничего ты не понял, как я погляжу». Она захлопнула книгу, спрятала в сумку и заговорила с мужчиной сама. «Любите Кати Сарк?» — спросила Ао Маме. Мужчина удивленно посмотрел на нее, состроил такую мину, будто не понял, о чем его спрашивают, но в итоге сломался. «Что? А, да, Кати Сарк», — отозвался он, словно что-то вспоминая. «Еще в молодости этикетка понравилась, с тех пор и пью. Там на этикетке парусник, знаете?» «Значит, любите парусники?» «Да», — Паруса люблю». Аомаме подняла свой стакан. Мужчина приподнял свой. «Дескать, за вас». Она встала, перекинула сумку через плечо и, пройдя со стаканом в руке на два места вправо, присела на табурет рядом с мужчиной. Тот опять удивился, но на сей раз постарался этого не показать. «Назначила встречу бывшей одноклассницы», — пояснила Аомаме. «Битый час жду, а ее все нет. И телефон не отвечает». «Может, число перепутала?» «Похоже на то», — кивнула Аомаме. «Она и в школе была такая растяпа. Подожду еще немного, да пойду, наверное». «А пока можно с вами поболтать? Или вам хочется побыть одному?» «Да нет, что вы, совсем наоборот», — поспешно и несколько бессвязно ответил мужчина. И, слегка сдвинув брови, окинул Аомаме взглядом оценщика в ломбарде, явно пытаясь удостовериться, что перед ним не замаскированная проститутка. Однако Аомаме, сколько ни разглядывая, никак не походила на проститутку. Напряжение во взгляде мужчины понемногу рассеялось.